А что творится со старухами? После смерти Альберта, этого низенького, толстого сексуального франта, которым злорадно гордилась вся Германия, королева Виктория преобразовала тоску постельного своего одиночества в духовную экзальтацию и пневматологическую страсть. Пневматология – учение о духах. К чаю всегда накрывали стол и для, естественно, отсутствующего Альберта. Она всей Европе показала, как надо носить траур. Но ныне всеми признано, что сексуальное влечение в женщине возрастает в обратной пропорции к сексуальным возможностям мужчины, за редкими исключениями, вроде приопического блума. Богов, надо полагать, это сильно забавляет. О моем личном опыте с контессой я уже писал. Бедняжка, ей нужен был, согласно современным диаграммам, более молодой и менее привередливый мужчина. Но что гамбургер ради женщины, ради какой бы то ни было женщины, и в его возрасте откажет другу в просьбе, покинет поле битвы при первом свисте картечи, что он променяет самое важное на загородный уикенд в обществе эфемерных литераторов, что осеннюю листву, как фройлян, помилуй бог, он полюбит больше, чем нравственные принципы, такого я не ожидал. Предательство для меня не в новинку. Да-да, не сомневайтесь, я сознаю двусмысленность этой фразы. Так ее и оставим. Ленин, если помните, указал мне на кабаре Вольтер. Я вошел и очутился в сумрачной парной комнате. Красные лампы там и сям распространяли вокруг себя нездоровый свет. Слева была тиковая стойка, за ней, протирая очки, стоял хозяин. Несмотря на холодную ночь, здесь было людно. Из дюжины столов, разбросанных по залу, свободных почти не осталось. Судя по количеству шапок с кисточками и пивных кружек, по громкой болтовне и вольному смеху, это ночное заведение облюбовали студенты. Оно отличалось как раз такой степенью неопрятности, какая была по вкусу сыновьям цюрихской буржуазии. Пол устилали опилки. Было жарко, сыро и пахло кислым. В углу виднелось пианино. Моментально вспотев, я сбросил пальто и шляпу и занял столик у стены. Барышня, которая принесла мне мой напиток, сказала, что если я хочу, она с удовольствием подсядет ко мне. Но в таком случае ей тоже должны подать выпивку, как минимум мятный ликер. Иначе Гер Эфраим рассердится. Она подмигнула и показала на хозяина, который в это время как раз смотрел на меня и кивал, словно услышав ее слова и подтверждая их правильность. Барышня была хорошенькая, потная, с пухлыми розовыми щеками, черными цыганскими глазами и наполненным лифом. Она сказала, что зовут ее Минни. Почему я колебался? Наверное, меня еще жгло ленинское оскорбление. И уж во всяком случае, я не собирался немедленно притворять его совет в действие. Я поблагодарил ее, но сказал, что зашел ненадолго. Тем не менее, мне будет приятно заказать ей мятный ликер, если она позволит мне прибавить соответствующую сумму к моему счету. «Ну, конечно, позволит», — сказала она, хихикнув. И прочь ушла Минни с моими деньгами в руке, играя в сумраке крепким круглым задом. Сидя в одиночестве среди шумной гулянки, я отпивал из стакана и пережевывал свой идиотизм.